по отношению к инородцам, обитавшим в восточных пределах России, прилагались заботы о распространении христианской веры. В 1714 году указано сибирскому митрополиту ездить по инородческим землям, сжигать языческие мольбища и приводить жителей в христианскую веру, обещая новокрещенным льготу в ясаке и давая в подарок холст на рубахе. Иезуитская пропаганда закидывала сети в Россию, но неудачно. В одной из московских слобод иезуиты основали монастырь, но в 1719 году царь приказал майору Румянцеву выпроводить иезуитов за границу, а те из них, у которых в письмах окажется подозрительное, арестовать. Многие из шведов, находившихся в плену, и иностранцы на русской службе принимали православие, и на разрешение константинопольского патриарха Иеремии предложен был вопрос: следует ли переходящих в православие лютеран и кальвинистов перекрещивать? Иеремия сослался на решение своего предшественника Киприяна, что их перекрещивать не следует, а надлежит только помазать миром. Раскольники облагались двойным окладом против других подданных. Но этот закон породил злоупотребление со стороны священников. Они записывали раскольников православными, взявши с них взятки, а раскольников избавляли от платежа двойного оклада. Трудно было уличить священников, потому что раскольники сами обращались в православие для вида. Поэтому издан был указ, объяснявший, что раскольники могут придерживаться раскола, только платя двойной оклад, и не должны страшиться наказания. Чтобы лишить раскольников старых книг, царь приказал доставлять на печатный двор все старопечатные книги, находившиеся в лавках и частных домах, и получать вместо них новопечатные в таком виде, в каком принимает их церковь. В 1721 году обнаружилось, что в Москве продавались изображения, иконы и молитвы с чертами раскольническими. Велено было все это описать и забрать. Петр обращал внимание не только на раскольничьи книги, но и на такие, в которых замечалось что-нибудь несходное с признанным церковью учением. 31 декабря 1720 года государь узнал, что такие книги выходили в Киеве и Чернигове. Так в черниговской ильинской типографии издана книга «Богомыслие», где заметны были лютерские противности. Царь постановил каждую духовную книгу, прежде напечатания, давать на просмотр высшего духовного начальства. Петр не оставлял гонения на русское платье и бороды и издал в 1714 году указ, угрожавший за торговлю и ношение русского платья и бороды с ссылкою в каторгу и лишением имущества. В Петербурге запрещено под страхом лишения имущества и ссылки в каторгу торговать скобами и гвоздями, которыми подбивались сапоги и башмаки старого образца. По-прежнему Петр вел войну с суеверием, прикрывавшимся личиною религии, не давал внедряться ему в Петербурге. 7 мая 1715 года объявлялось по России, что в церкви Исаакия Далмацкого во время литургии плотничья жена Варвара Лонгинова кричала, что она испорчена, а когда ее потащили к допросу, созналась, что она это затеяла по злобе на плотника, который поколотил ее деверя. По этому поводу царь велел приводить в приказы всех кликуш, которым в России чувствовали суеверный страх. В 1718 году в Петербурге один священник распространил слух, что у иконы, стоявшей у него в церкви, творятся чудеса. Петр призвал его во дворец с иконою и приказал сотворить чудо. А как чудо не случилось, то Петр приказал отправить обманщика в крепость, наказать кнутом, а потом лишить сана. Архиереям по всей России приказано смотреть, чтобы в их епархиях не было потачки кликушам и беснующимся, чтобы невежды не почитали за святые мощи не освидетельствованных церковью умерших, не боготворили бы икон, а ханжи не вымышляли ложных чудес. Также Петр в 1718 году приказал губернаторам и комендантам собирать родившихся уродов, вроде двух сросшихся животных. Мертвых уродов приказано класть в спирт или двойное вино, а народу внушать, что уроды родятся не от дьявольского наваждения, но от повреждений в организме матери, например, от испуга. Показывая вражду к суевериям, Петр смотрел таким образом даже на многое, что вошло в существенные признаки русской церкви. Недружелюбное отношение к отечественным верованиям развилось у Петра после его знакомства с Западною Европою, начавшегося в немецкой слободе и усвоенного после путешествия в протестантских странах. Одною из самых резких черт размолвки Петра со старинным православием были его забавы со Всешутейшим собором. Составив под этим названием из своих любимцев кружок пьяниц, Петр не слишком щадил чувствование своих приближенных. В забавах его должны были участвовать и такие особы, которым совсем не подстать было шутовство. К ним можно причислить Никиту Зотова, носившего звание шутовского патриарха, и Петра Бутурлина, в 1706 году нареченного петербургским шутовским митрополитом. В 1713 году Петру вздумалось женить своего шутовского патриарха, несмотря на то, что последнему было уже 70 лет. Зотов с рабской покорностью не устыдился потешать царя, но не так отнесся старший сын Зотова, Конан Никитич. Сын Зотова беспокоился тогда не по поводу соблазна видеть своего старика-отца, делающим дурачество по царской прихоти. Он боялся и будущей мачехи, которая, как он предполагал, для того пойдет в замужество, чтоб здесь нас, детей его, лишить от Бога и от вас, государя, достойного нам наследства. Изволит говорить нам отец наш: «Я бы и рад отречься моей женитьбы, но не смею царское величество прогневать». Но эта просьба осталась неуслышанною. Зотова женили для смеха на вдове Стремоуховой и справили шутовскую свадьбу в Москве. Новобрачных венчал Архангельского собора 90-летний священник. На свадьбе присутствовали государственные сановники, царица Екатерина, вдовствующие царицы с дочерьми, придворные дамы, в которых боярыня Ржевская носила шутовской титул князя-игуменей. Все это было разодето по распределению Петра в шутовские наряды, шло в сопровождении грома музыкальных инструментов, медных тарелок, свистков, трещоток, производивших дикий шум, с колокольным звоном московских церквей, с пьяными криками черни, которую царь приказывал поить вином и пивом. Опасения сына Зотова были недаром. У детей шутовского патриарха с мачехой действительно вышел разлад. Старик Зотов жил недолго. В 1717 году его уже не стало, а в декабре произведен был шутовской выбор ему преемника, нового князь-папы.